Мистер Мерстон иногда произносит речи публично, и говорят, словом, таково мнение миссис Чилип, что чем больше он тиранит свою жену, тем более жесток в своих религиозных наставлениях. «Мне кажется, миссис Чилип совершенно права», — заметил я. «Миссис Чилип даже утверждает, — продолжал кратчайший человечек, ободренный моим замечанием, — что для подобных людей убеждения, которые они ложно именуют религиозными, только повод для того, чтобы проявить свою угрюмость и высокомерие. И знаете, сэр, я должен сказать, — тут мистер Чилип снова кротко склонил голову набок, — что в Новом Завете я не нашел оправданий для мистера и мисс Мерстон. И я никогда не находил, — заметил я. Надо сказать, — продолжал мистер Чилип, — что их очень не любят. А так как они не стесняются предрекать всем, кто их не любит, вечную гибель, то в наших краях многие осуждены на гибель. Но, как говорит миссис Чилип, наказание не миновало их самих, потому что их взгляд обращен внутрь, и они питаются своими собственными сердцами, а их сердца — плохая пища. Однако, разрешите, сэр, вернуться к вашему мозгу. Не слишком ли вы возбуждаете ваш мозг, сэр? Мозг самого мистера Чилипа был достаточно возбужден под влиянием Негуса, и мне было нетрудно отвлечь его внимание от этой темы и направить на собственные его дела. В течение получаса он охотно говорил о них, сообщив, между прочим, как он попал в кофейню в Грейс-Инне. В качестве врача-эксперта ему предстояло дать показания комиссии, исследующей умственное состояние больного, который помешался вследствие злоупотребления спиртными напитками. — Уверяю вас, сэр, я очень волнуюсь в таких случаях, — сказал он. — Я не могу выносить, сэр, когда на меня, как это говорится, наседают. Я тогда теряю мужество. Знаете ли, я не сразу пришел в себя после встречи с этой грозной леди в ту ночь, когда вы появились на свет, мистер Копперфилд. Я сообщил ему, что завтра рано утром отправляюсь к бабушке, этому самому дракону той памятной ночи, и что она превосходнейшая женщина, и сердце у нее добрейшее, в чем он мог бы легко убедиться, если б знал ее лучше. Одна только возможность встретить ее снова привела его в ужас. С бледной улыбкой он сказал: «Да что вы говорите, сэр, правда?» И почти тотчас же потребовал свечу, чтобы идти спать, словно нигде не чувствовал себя в безопасности. Он не пошатывался, выпив свой негус, но все же, мне кажется, его пульс, такой спокойный, бился на 2-3 удара в минуту быстрее, чем все эти годы, после той ночи, когда бабушка в припадке разочарования хлопнула его по голове своей шляпкой. Я очень устал и тоже пошел спать около полуночи. На следующий день я отправился в карете в Дувр и ворвался целым и невредимым в знакомую гостиную бабушки, где она сидела за чаем, теперь она носила очки. Со слезами радости и с распростертыми объятиями встретил меня она, мистер Дик, и милая старая Пегати, занимавшая пост дома правительницы. Бабушка очень позабавилась, когда, успокоившись, я рассказал ей о своей встрече с мистером Чилипом, который сохранил о ней такие ужасные воспоминания. И Пегати, и ей было что рассказать мне о втором муже моей бедной матери, и об этой женщине-убийце, которая приходится ему сестрой. Думаю, никакие пытки не могли бы заставить бабушку назвать мисс Мерстон по имени или по фамилии, да и вообще как-нибудь иначе. Глава 60. Агнес. Мы остались с бабушкой вдвоем и проговорили до глубокой ночи. Я узнал о том, что эмигранты пишут домой бодрые, обнадеживающие письма, а мистер Микавер уже несколько раз присылал небольшие суммы денег в счет погашения тех денежных обязательств, к которым он относился весьма по-деловому, как подобает мужчинам. О том, что Джанет, снова вернувшись к бабушке, когда-то возвратилась в Дувр, окончательно отреклась от своей неприязни к мужскому полу и вышла замуж за преуспевающего хозяина таверны, да и сама бабушка окончательно отвергла свой замечательный принцип, приняв деятельное участие в свадебных хлопотах и увенчав церемонию бракосчитания своим присутствием. Таковы были некоторые темы нашей беседы, кое о чем я уже знал из ее писем. Разумеется, говорили о мистере Дике. По словам бабушки, он неустанно переписывает все, что попадается ему под руку, причем, занимаясь этим делом, держит короля Карла I на почтительном расстоянии. Видеть его счастливым и на свободе, а не влачащим жалкую жизнь под замком, великая для нее радость, — говорила бабушка, добавляя, это заключение она преподносила как новинку, что только она знает настоящую цену этому человеку. «А когда, Трот, ты отправляешься в Кентербери?» — спросила бабушка, сидя, как обычно, перед камином и ласково поглаживая меня по руке. «Если вы не поедете со мной, я возьму верховую лошадь и отправлю завтра утром», — ответил я. «Не поеду», — отчеканила в своей излюбленной лаконичной форме бабушка. «Я останусь». Тогда я сказал, что поеду один. Проезжая через Кентербери, я бы непременно там задержался, если бы мне предстояла встреча не с бабушкой, а с кем-нибудь другим. Она была тронута, но ответила, — «Ну вот еще, Трот, мои старые кости могли бы подождать до завтра», и она нежно погладила мою руку, а я сидел у камина и в раздумье глядел на огонь. В раздумье. Ибо как только я очутился близко от Агнес, в моей душе пробудились старые, знакомые сожаления. Сожаления, может быть, смягченные, ибо они учили меня тому, чего я не постиг в пору моей юности, но все же сожаления. Казалось, я снова слышу слова бабушки. «О, Трот! Слепец! Слепец! Слепец! Теперь я понимал их лучше». Некоторое время мы молчали. Подняв глаза, я увидел, что она пристально на меня смотрит. Может быть, она угадала ход моих мыслей. Теперь это было легче, чем в ту пору, когда я был так своеволен. Ее отец стал седым стариком, но он куда лучше, чем был раньше. Прямо заново родился, — сказала бабушка. Теперь он не измеряет все людские горести и радости своей жалкой меркой. Поверь мне, дитя мое, надо сперва все очень преуменьшить, прежде чем измерять такой меркой. Это верно, согласился я. А она все такая же, как была, добрая, милая, ласковая, все так же думает только о других, продолжала бабушка. Если б я могла сказать о ней еще лучше, я сказала бы, Трот. В ее устах это была высшая похвала. А для меня эти слова прозвучали, как самый тяжелый укор. О, как я сбился когда-то с пути! Если она воспитает своих маленьких учениц так, чтобы они стали похожи на нее, значит, благодарение Богу, она недаром живет на свете. — сказала бабушка, и на глазах ее показались слезы. — Приносить пользу — это счастье, — так она сказала однажды. — Как же ей не быть счастливой? Если у Агнес... я скорее подумал вслух, чем вымолвил эти слова. «Ну, — Ну-ну, что? — отрывисто спросила бабушка. — Претендент на ее руку, — сказал я. — Да их целый десяток! — с гордостью воскликнула бабушка. Она могла бы 20 раз выйти замуж, мой дорогой, с тех пор, как ты уехал. В этом я не сомневался, нисколько не сомневался. Но есть ли среди них тот, кто был бы достойным ее, другого Агнес не смогла бы полюбить? Подперев подбородок рукой, бабушка некоторое время о чем-то думала, потом медленно подняла на меня глаза и сказала: «Подозреваю, Трот, что она к кому-то неравнодушна». «А я отвечаю взаимностью?» — спросил я. «Не могу сказать, Трот», — ответила бабушка, и вид у нее был серьезный. «Этого я не имею права тебе говорить. Она никогда мне не признавалась, но я подозреваю». Она зорко взглянула на меня. Мне показалось, она слегка вздрогнула, и я почувствовал еще раньше, чем она угадала мои мысли. Я призвал всю свою решимость, пробудившуюся во мне в эти дни и ночи борьбы, происходившей в моем сердце. Если это так, а я надеюсь, что это так, мне это неизвестно, — перебила меня бабушка. На мои подозрения ты не полагайся, ты должен держать их в тайне. Может быть, они неосновательны, я не имею права говорить. Если это так, — повторил я. Агнес скажет мне об этом в свое время. Сестра, которой я во многом признавался, бабушка, не откажется признаться и мне. Бабушка отвела взгляд так же медленно, как раньше подняла на меня глаза. Потом задумчиво заслонила глаза рукой и тихо положила руку мне на плечо. Так мы сидели, не говоря ни слова, оба ушедшие в прошлое, пока не настало время прощаться перед сном. Рано утром я отправился верхом туда, где протекли мои школьные дни. Меня ждала встреча с Агнес, но все же не знаю, был ли я счастлив при мысли, что одержал над собой победу. Быстро промелькнули передо мной знакомые места. Я въехал в город, где каждый камень на улицах я знал так же, как школьник знает свой букварь. У старого милого дома я спешился, но от волнения не мог войти и повернул назад. Потом я возвратился и заглянул в низкое окно, в то самое окно башенки, у которого сидел в старые времена Ури и Хип, и потом мистер Микабер. Теперь эта комнатка превратилась из канцелярии в маленькую гостиную. Но в остальном старый дом ничуть не изменился. Он оставался все таким же опрятным, как раньше, когда я увидел его впервые, и содержался в таком же образцовом порядке. Служанка была новая. Я поручил ей передать мисс Уикфилд, что ее ждет джентльмен, приехавший из-за границы от ее друга. По старой такой знакомой лестнице... Это меня-то служанка предупреждала, чтобы я шел осторожно. Я поднялся наверх в гостиную. Гостиная тоже ничуть не изменилась. На тех же самых полках лежали книги, которые мы читали вместе с Агнес. Там же, где и раньше, неподалеку от стола, стояла моя конторка, за которой я готовил уроки. Комнату эту восстановили в том виде, в каком она была до пребывания в доме Хипов. Теперь она стала такой же, как и в старые счастливые времена. Я стоял у окна, смотрел на дома на другой стороне старой улицы и вспоминал о том, как глядел я на них в те дождливые дни, когда только что здесь поселился. Вспоминал о том, какие я строил догадки о жильцах, видневшихся за стеклами окон, и с каким любопытством следил за ними, когда они спускались и поднимались по лестницам, или за женщинами, которые стучали паттернами по тротуару, а надоедливый дождь хлестал косыми струями и изливался из водосточных труб прямо на улице. Вспоминалось мне, как любил я наблюдать за бродягами, которые входили, прихрамывая в город в эти дождливые вечера, неся на плече палку, на которой болтался узелок. Казалось мне, я чувствовал тогда запах сырой земли, мокрых листьев, терновника, и ощущал ветер, дувший мне в лицо во дни моего трудного странствования. Вдруг открылась маленькая дверь в стене, обитой панелью. Я вздрогнул и обернулся. Строгие и прекрасные глаза ее встретились с моими. Она приостановилась, схватилась рукой за сердце. Я обнял ее.